Глава 24. После разговора с Леней Свиридовым я не знал, куда мне деваться. Куда можно пойти офицеру милиции, которого ищут по всему городу, сотрудники ФСБ, МВД и бандиты? Теплая компания. Смерть Шурыгина нам не простят. Я походил немного по улицам, прижимаясь к домам, и, найдя небольшую закусочную, решил пересидеть там. Вообще я не понимаю, как живут эти бандиты и воры. Прятаться и скрываться — это так унизительно. Прежде всего для самого себя. Испытываешь чувство загнанной крысы. Я взял 100 граммов и выпил за упокой души майора Зуева, майора Байрамова, моего вечного напарника и старшего товарища Иона Петрашку. Так я просидел около часа. И только потом отправился к Рижскому вокзалу. Наивный человек полагает в таких случаях, что лучше передвигаться по городу на метро, где масса людей и вас никто не узнает. На самом деле это самая большая глупость. В подобных случаях как раз прежде всего следят за станциями метро, где невозможно скрыться при выходе и входе. И еще за вокзалами и аэропортами. Сам я хорошо знал, как в таких случаях работают сотрудники ФСБ и МВД. Я все время называю оба ведомства не потому, что считаю их плохими. Просто я был убежден к тому времени, что в ФСБ и в МВД есть очень много людей, заинтересованных в том, чтобы я замолчал навсегда. Поэтому они, объединившись, будут охотиться за мной. В этом я не сомневался. В общем, ровно за полчаса до назначенного времени я остановил попутную машину и поехал к Рижскому вокзалу. Это тоже специальный трюк. Если хотите назначить свидание, а вас ищет милиция, назначайте его там, где будет много сотрудников милиции. На Рижском всегда было достаточно много ОМОНовцев и сотрудников милиции, поэтому дополнительных людей сюда не пришлют, решив, что я не такой идиот, чтобы лезть туда, где столько сотрудников милиции. Я отпустил машину и стал прогуливаться у метро, пытаясь не поворачивать рожу для всеобщего обозрения, когда увидел Свиридова. Он спешил ко мне. «Привет», — сказал Леня. «Пойдем в машину, я взял у ребят их москвич». «Нет», — возразил я. «Там могут оказаться микрофоны». «Ты чего такой пугливый?» — мрачно спросил Леня. «Я не пугливый, я осторожный. У тебя оружие есть? Ты хочешь, чтобы я тебе его отдал?» «Нет, конечно. Мне нужны патроны. У меня всего 3». «Ты ненормальный», — убежденно сказал Леня. «Эти события отразились на твоей психике. Почему ты не возвращаешься в управление? Там тебя ждут». «Мне не дадут туда войти, Леня. Меня убьют на пороге». «Да глупости это все. Я поеду с тобой, никто тебя не убьет. Ты мне дашь патроны или нет?» Мы отошли в сторону. И он достал пистолет, вытащил магазин и протянул его мне. «На, возьми. Только объясни, что происходит». «Нас подставили, Леня. Взрыв на Усачева был организован сотрудниками ФСБ». Леня ошеломленно уставился на меня. Я кратко обрисовал ситуацию. «Может, мне попроситься на прием к Панкратову?» — предложил Леня. «Или рассказать все Краюхину?» «Нет», — возразил я. «Мы не знаем, кто в МВД работает на них. Даже в нашей группе кто-то передает сведения о наших действиях. Но уже ясно, что это не Петрашко». Я помолчал и добавил. «И не я». Свиридов вздохнул. «Попал ты в катавасию. Вот я и думаю, что дальше делать. Звягинцев должен был найти Горохова. Он сейчас в больнице. Живой? Живой. Врачи говорят, легкое сотрясение и с ногой что-то». «Может, это не случайная авария?» — предположил я. «Но если Звягинцев не найдет Горохова прежде, чем они обнаружат Михалыча, нам хана обоим». «Может, у меня спрячешься пока?» — предложил Леня. «В управлении все знают, что мы друзья. В первую очередь у тебя будут искать. Может, у бабы моей?» «Вспомни, кого ты туда только не водил». «Нет, Леня, если искать будут, то меня и там найдут. Я уезжал, а тебя в приемной одна молодая девушка спрашивала. Вспомнил Свиридов. Вид у нее был очень рассерженный. Я даже подумал, что ты ей свидание назначил и не явился. Какая девушка? Нахмурился я. Худая такая, с короткой стрижкой, в куртке. Журналистка. Вспомнил я о кассете. Представляю, как она меня ругала. Это не важно. Отмахнулся я. Сейчас главное, чтобы Михалыч нашел Горохова. Почему? Потому что его в первую очередь подставить должны были. Мы, когда в квартиру Коробкова ворвались, одного интеллигентика застукали. Он возьми и прыгни в окно. А в его автомобиле мы нашли 80 тысяч долларов. Ну и что? Оказалось, он работал в кабинете министров. А машина ему не принадлежала. Мы поехали к нему домой и провели первичный обыск. И нашли фотографию этого самоубийцы и нашего Горохова. Полковник заявил, что это фальшивка. Звягинцев приказал отправить фотографию в лабораторию. А через полчаса к нам пришел Горохов и сказал, что вспомнил, где снимался с этим типом. Сказал, что это случайная фотография, о которой он забыл. А лаборатория подтвердила, что фотография фальшивка. Не было такой фотографии. Подставить кто-то хотел нашего полковника. И тогда мы задумались, почему Горохов врет? Свиридов нахмурился. Такие сложные задачи ему были не по силам. Там, где нужно было проявить ловкость и смелость, он был на высоте. А такие задачи были ему явно не по зубам. Но даже он понял, что произошло. «Нужно идти в министерство», — неуверенно сказал он. «На прием к министру. А если меня убьют прямо в его приемной? Может, он сам давал санкцию на такую операцию? Что же делать?» «Не знаю. Вот поэтому я и стою с тобой здесь. Может, ребята помогут. Ты им рассказал все, что я просил?» «Да, но их не было на месте». «Как это?» «Их вызвали к генералу Панкратову. В комнатах сидел только Дятлов». «Ты рассказал ему одному?» «Не поверил я». «Да, никого же не было». «Я же тебя просил рассказать при всех. Вызвать их всех в коридор и там рассказать». «Я и вызвал Дятлова, и все ему там рассказал, как ты просил». Повысил голос Леня. Я с шумом выдохнул воздух. Владик Дятлов. Он утром поехал с группой Зуева и Байрамова к дому Метелиной. И там был взрыв. Он потом нам рассказывал, что Зуев приказал ему не подниматься наверх. С одной стороны, как будто все правильно, он был ранен. Но с другой, ведь только он знал точное время, когда они поехали к Метелиной. И сегодня он весь день сидел на телефонах. У него было достаточно времени звонить кому нужно. Он ведь даже раненый выходить не хотел. Если это он, то все пропало. А если не он? Если я ошибаюсь, Дятлов остался в управлении ради своих товарищей. Как же быть? Как же выяснить, кто из ребят тот самый Иуда? А потом что было? Не знаю. Я рассказал и пошел к себе. Хотя нет, потом Дятлова вызвали к Панкратову. Я видел, как он шел по коридору. А к нам пришел Краюхин и такой разнос устроил, что лучше не вспоминать. Чего ты так дергаешься? Влад хороший парень. А если это он? Спросил я, оглядываясь вокруг. В каком смысле? Посмотри налево. Мрачно сказал я. Нас засекли. Там стояла машина, в которой сидели два шкафа. Теперь никаких сомнений не было. Дятлов был сукиным сыном. «Ты думаешь, они за тобой?» — спросил Леня. Ему было стыдно, что он привел за собой хвост. Не сумел все сделать как положено. «Конечно», — сказал я, чувствуя легкую дрожь в ногах. Из машины вылезли двое. И пошли прямо к нам. Двое других заходили с другой стороны. Я был обречен. «Владик Дятлов, как же ты мог нас предать?» Я думал, что купили Аракелова. У него есть склонности к розыгрышам, и он любит красиво одеваться. Я мог подумать на Бессонова, который приехал из деревни и не имел здесь таких связей. Я даже мог подумать на Маслакова, который раньше работал в уголовном розыске, у которого куча бандитов в друзьях ходила. Но не на Дятлова. Он был всегда такой дисциплинированный, умный, находчивый. Московский университет кончал. Ах ты, сукин сын. Сейчас меня либо пристрелят, либо арестуют. Видимо, об этом подумал и Ленька Свиридов. Он вдруг резко толкнул меня к метро. «Беги, Никита!» — закричал он. «Беги!» Подходившие к нам люди замерли. Леня быстро достал пистолет и, не прицеливаясь, выстрелил в их сторону. «Беги, говорю!» — закричал он отчаянно. Этот его крик я всю жизнь помнить буду. Я бросился к метро. Может, смогу прорваться. Один из преследователей достал пистолет, но успел сделать только один выстрел. Леня его свалил. Он всегда хорошо стрелял. За моей спиной раздалось еще несколько выстрелов. Я петлял, как заяц, расталкивая всех, пробиваясь к метро. За моей спиной раздался одиночный выстрел Лени. Я обернулся и увидел картину, которая потом мне в кошмарных снах снилась. Ленька отходил к метро, неловко пятясь, а разъяренные мужики стреляли в него в упор. Испуганная толпа внесла меня в метро, и я побежал к эскалатору. Уже в вагоне я прижался к стеклу и стал плакать. Тихо, беззвучно плакать. И кто-то за моей спиной презрительно сказал: «Наклюкался петух гамбургский». Я стоял и плакал. И думал о том, что убью Вадика Дятлова. Я ведь ничего еще тогда не знал.